Глава 11. Пандора взяла подсвечник, просунув большой и указательный пальцы в кольца у его основания, и медленно двинулась через холл верхнего этажа. Черные тени заскользили по полу. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не обращать внимания на возникшую иллюзию движения, в мрачной решимости не потерять равновесие. Лишь слабое пламя свечи отделяло ее от несчастья. Свет в доме погасили, включая люстру в главном холле. Помимо случайных вспышек далеких молний, источником освещения была только золотистая полоска под дверью семейной гостиной. Как и предсказывал Габриэль, с океана налетел шторм. Первый удар получился грубым и полным ярости, когда он налетел на деревья, ломая сучья и ветки, разбрасывая их в разные стороны. Выстроенный низким и крепким, чтобы выдерживать непогоду на побережье, дом стоически перенес порывы ветра и стряхнул пелену дождя, скрытой дубом крыши. И все равно звуки грома заставляли Пандору вздрагивать. На ней была муслиновая ночная рубашка, а поверх нее фланелевый халат, который запахивался спереди и был подвязан плетеным пояском. Ей не хотелось менять дневное платье на такой наряд, однако не было никакой возможности избежать ежевечернего ритуала, состоявшего из принятия ванны и расчесывания волос, чтобы не вызвать подозрений Иды. На ногах у нее были тапочки, связанные Кассандрой из разноцветной пряжи. Сестра ошиблась при подсчете петель, и поэтому они получились разных размеров. Для правой ноги тапочка получилась впору, а для левой оказалась велика и болталась при ходьбе. Кассандра очень расстроилась, и сестра с благодарностью приняла подарок, утверждая, что таких удобных тапочек у нее никогда не было. Она держалась вплотную к стене, изредка касаясь ее кончиками пальцев. Чем темнее становилось вокруг, тем труднее ей было сохранять равновесие. Мозг отказывался понимать то, что говорило ему тело. В определенный момент пол, стены и потолок могут резко, непонятно почему, поменяться местами, и ее закачает, как во время шторма. Она всегда полагалась на помощь Кассандры, когда им приходилось куда-нибудь отправиться ночью, но на этот раз было совершенно невозможно попросить сестру, чтобы та отвела ее на немыслимое свидание с мужчиной. Задыхаясь, Пандора посмотрела вдоль коридора, освещенного слабым желтоватым пламенем свечи. Ковер на полу раскинулся, как черный океан, между ней и дверью в семейную гостиную. Вытянув как можно дальше перед собой руку со свечой, она шагнула раз, другой, с усилием пытаясь разглядеть, что впереди. Где-то оставили открытым окно. Влажный, пахнувший дождем воздух, коснулся ее лица. Волной прошелся по голым лодыжкам, как будто дом задышал вокруг нее. Полуночное рандеву могло показаться романтичным и требующим отваги обычным девушкам, но не тем, которые сидят возле стенки. Для нее это был мучительный опыт. Она вымоталась, была полна беспокойства и вдобавок боролась за то, чтобы сохранять равновесие в темноте. Все, чего ей хотелось, так это оказаться в безопасности, в своей постели. Пандора сделала еще шаг вперед. Свободно сидевшая тапочка соскользнула, девушка оступилась и чуть не упала на колени. Каким-то чудом ей удалось сохранить равновесие, но подсвечник выпал из руки. Когда свеча ударилась о пол, огонек тут же погас. Хватая ртом воздух, потерявшая ориентир Пандора стояла в полной темноте. Она не осмеливалась двинуться с места, замерла, выставив руки перед собой и растопырив пальцы, как кошка когти. Мимо нее текли потоки теней, выводя ее из равновесия, а она застыла, чтобы не поддаться их непостижимому движению. «Вот проклятие!» — выругалась шепотом Пандора. На лбу выступил холодный пот, когда прошел первый приступ паники. Стена находилась слева. Надо было опереться на нее. Ей требовалось ощутить что-то прочное под рукой. Но после первого осторожного шага пол выскользнул у нее из-под ног, и мир резко накренился. Пандора зашаталась и рухнула на пол. Или это была стена? Она сейчас прислоняется к стене или лежит на полу? Опираясь спиной на что-то, девушка стала размышлять. Ее голая ступня лежала на твердой поверхности. Да, это был пол. Влажная щека прижималась к стене. Тогда она мысленно приказала, чтобы все, что сейчас окружает ее, само выстроилось в определенном порядке. И тут раздался пронзительный звон колокольчика в левом ухе. Сердце гулко заколотилось. Из-за этого сердцебиения было невозможно дышать. С болью делая вдох, Пандора издавала звуки, похожие на рыдание. Огромная темная фигура приблизилась к ней так стремительно, что бедняжка вжалась в стену. «Пандора!» Сильные руки заключили ее в объятия. Она затрепетала, когда услышала низкий голос Габриэля и почувствовала, как ее охватывает вновь обретенная уверенность, которая передавалась от его тела. «Что случилось? Господи, ты вся дрожишь! Испугалась темноты или шторма?» Он поцеловал ее влажный лоб и тихо забормотал, уткнувшись в волосы. «Тихо, тихо, успокойся. Со мной ты в безопасности. Тебе ничто не грозит, моя милая девочка». Он уже снял фрак, а воротник его сорочки был расстегнут. Пандора чувствовала исходивший от него аромат мыла, острый запах накрахмаленного белья и намек на сигарный дым, впитавшийся в шелковый жилет. Пахло мужественностью и спокойствием. Дрожь начала уходить. «Я уронила свечу», — прошептала она. «Не волнуйся». Его рука легла ей на затылок и ласково погладила. «Теперь все в порядке». Сердце потихоньку успокаивалось, переставало частить. Ожившие ночные кошмары стали рассеиваться. По мере того, как исчезала тревога, ее заполняло отвратительное ощущение замешательства. Только она одна могла так безнадежно испортить полуночное рандеву. «Тебе лучше?» Другой рукой он взял ее руку и, осторожно подбадривая, пожал. «Пойдем в гостиную?» Пандора была готова умереть. Стояла, не двигаясь с места, и лишь обреченно вздыхала. «Я не могу», — выпалила она. «Что такое?» — мягко поинтересовался он. «Я вообще не могу двигаться. В темноте я теряю равновесие». Его губы снова коснулись ее лба и теперь долго не отстранялись. «Обними меня за шею», — наконец произнес Габриэль. Она подчинилась, и тогда он легко поднял ее на руки и прижал к груди. Пандора закрыла глаза, пока Габриэль нес ее по коридору. Он был сильный, с прекрасной координацией. Его движения были мягкими и уверенными. Так ходят коты. Ей даже стало завидно. Она не могла припомнить, каково это — ступать так уверенно в ночи, ничего не боясь. Семейная гостиная освещалась только огоньком в камине. Габриэль подошел к низкому глубокому дивану с резными в стиле ампир спинкой и подлокотниками и сел, продолжая держать ее на руках. Гордость девицы запротестовала из-за того, что он обходился с ней, как с ребенком, но на груди у него было уютно, а его руки постепенно успокаивали нервную дрожь, которая еще пробегала по телу. И это было самое прекрасное, самое теплое ощущение, которое она когда-либо испытывала. Именно это ей сейчас было нужно, хоть на несколько минут. Со столика красного дерева, стоявшего тут же возле софы, Габриэль взял хрустальный бокал, в котором плескалась темная жидкость, и без слов поднес к ее лицу, как будто не мог доверить ей такой хрупкий сосуд. Пандора осторожно пригубила напиток. Вкус оказался роскошным, с богатым ароматом слив и ореха, и оставил сладкий жар на языке. Она сделала еще один долгий глоток, потом забрала бокал из его рук. «Что это?» «Портвейн. Допивай». Он обнял ее согнутые колени. Пандора пила медленно, наслаждаясь теплом, которое растекалось по телу до пальцев ног. За дребезжащими окнами нетерпеливо гудел шторм, вздымая огромные ревущие водяные валы. Но ей было тепло и уютно в объятиях Габриэля, а пламя в камине играло с полохами света. Из кармана жилета он вытянул сложенный носовой платок и промокнул последние следы пота на ее лице и шее. Отложив его в сторону, Габриэль осторожно заложил ее черный локон за левое ухо. «Я заметил, что ты плохо слышишь этим ухом», — тихо сказал он. «Это часть твоей проблемы?» Пандора захлопала глазами от удивления. Всего лишь за пару дней он узнал о ней то, на что семья, ее близкие не обращали внимания. Они привыкли как к данности, что она рассеяна и невнимательна. Пандора кивнула. «Я улавливаю лишь половину того, что слышу правым ухом. Ночью, в темноте, все становится непонятно каким. Невозможно определить, где верх, где низ. Если повернусь слишком быстро, то падаю на пол. И это невозможно держать под контролем, будто какие-то невидимые руки толкают меня». Габриэль приложил ладонь к ее щеке, не отрываясь, нежностью посмотрел на нее, отчего сердце у нее отчаянно забилось. «Потому-то ты не танцуешь». «Я могу справиться с медленными танцами, но не с вальсом. Все эти повороты, кружения...» Она застенчиво отвела глаза и допила последние капли портвейна. Он забрал у нее пустой бокал и отставил в сторону. «Тебе нужно было рассказать мне об этом. Я бы ни за что не позвал тебя на ночное свидание, если бы знал». «Тут недалеко. Думала, что от свечи будет достаточно света». Пандора нервно затеребила пояс на фланелевом халате. «Я вовсе не рассчитывала, что споткнусь о собственную тапочку». Она вытащила левую босую ступню из-под ночной рубашки и стала хмуро разглядывать ее. «Я потеряла одну». «Потом найду». Взяв руку Пандоры, Габриэль поднес ее к губам и ласково погладил холодные пальцы. «Девочка моя, что случилось с твоим ухом?» Душа Пандоры воспротивилась перспективе обсуждать это. Перевернув ее руку, Габриэль поцеловал ладонь, а потом приложил к своей щеке. Выбритая кожа была гладкой в одном направлении и мягко шершавой в другом, как кошачий язык. Огонь от камина вызолотил его всего, кроме этих глаз, светло-голубых, как арктические звезды. Он ждал, невероятно терпеливый, пока Пандора набиралась храбрости для ответа. «Я не могу об этом говорить, пока касаюсь тебя». Убрав руку с щеки Габриэля, она слезла с его колен. В ухе раздавался настойчивый звоночек. Прикрыв ухо ладонью, она легонько побарабанила пальцами по кости за ушной раковиной. К ее облегчению уловка помогла. «Это тиннитус, звон в ушах», — сказал Габриэль, пристально наблюдая за ней. «У одного нашего старого семейного поверенного было то же самое. Тебя это часто беспокоит?» «Время от времени, когда я сильно переживаю». «Сейчас можешь ни о чем не переживать». Улыбнувшись ему короткой, отрешенной улыбкой, Пандора крепко сцепила пальцы в комок. «Я сама навлекла это на себя. Помнишь, я говорила, что подслушиваю? Вообще-то такое случалось нечасто, но в моем детстве это был единственный способ узнать, что происходит в доме. Мы с Кассандрой ели и играли в детской, и порой проходили недели, прежде чем встречались с кем-нибудь еще, кроме Хелен и слуг. Мама могла уехать в Лондон, отец — на охоту, а Тео — в школу, даже не сказав нам пары слов на прощание. Когда родители были дома, единственной возможностью привлечь их внимание оставалось плохое поведение, и в этом я превзошла остальных. Я вовлекала Кассандру в свои заговоры и планы, но все отлично знали, что она-то хорошая девочка. Бедняжка Хелен большую часть времени проводила за чтением книг, сидя в уголке и стараясь стать невидимой. Я же не желала быть паинькой. Слушая, Габриэль взял ее локон и принялся играть с ним. «Мне исполнилось 12, когда это случилось», — продолжила она. «А может, 11». Родители скандалили, запершись в спальне. Их ссоры были ужасны. Они могли вопить, бить посуду. Естественно, я совала нос куда не надо, поэтому побежала подслушивать. Они скандалили из-за мужчины, с которым моя мать общалась. Отец кричал на нее. Каждое его слово звучало так, словно что-то ломали. Кассандра стала оттаскивать меня от двери, но тут она вдруг сама резко распахнулась. На пороге стоял разгневанный отец. Он, должно быть, заметил движение в щели под дверью. Молниеносно подскочив ко мне, он одновременно ударил кулаками по ушам. Все, что я помню, мир взорвался. Кассандра рассказала потом, что помогла мне дойти до нашей комнаты, и уже там у меня потекла кровь из левого уха. Правая восстановилась через день-два, но левым я почти ничего не слышала. Появилась пульсирующая боль в глубине. Скоро я свалилась с высокой температурой. Мама утверждала, что лихорадка не имела к уху никакого отношения. Но я думаю, имела. Пандора замолчала. Не было желания делиться отвратительными подробностями, как ухо гноилось, как ставили дренаж. Она осторожно взглянула на Габриэля, но тот смотрел в сторону и уже не играл ее локоном, а зажал его в руке с такой силой, что вздулись мускулы на запястье и предплечье. «Даже потом, когда я встала на ноги после лихорадки, — сказала Пандора, — слух не вернулся полностью. Но самое ужасное то, что я начала терять равновесие, в особенности ночью. Потом стала бояться темноты. С того времени она остановилась, когда Габриэль поднял голову. Его лицо было убийственно суровым. Адский холод во взгляде напугал ее больше, чем когда-то гнев отца. «Этот сукин сын!» — тихо процедил Габриэль. «И если бы он был жив, собственноручно задушил бы его». Пандора вытянула руки, словно ощупывая пространство вокруг него. «Нет!» — выдохнула она. «Нет, мне этого не надо. Я ненавидела его очень долго, но теперь жалею». Габриэль перехватил ее вытянутые руки, быстро, но осторожно, как будто то была птичка, которую ему хотелось поймать, но так, чтобы она не пострадала. Глаза его расширились, и в черных зрачках Пандора увидела свое отражение. «Почему?» — шепотом спросил он после долгого молчания. «Потому что ударить меня было единственным способом заглушить свою собственную боль».